Одиночество. 7 августа 1560 года, так и не оправившись от болезни, умерла царица Анастасия, главная и неизбывная любовь Ивана, женщина, с которой они шли рука об руку с ранней юности и которая родила ему 6 детей. На похоронах грозный царь рыдал, как ребенок, и от великого стенания и от жалости сердца едва держался на ногах, за гробом его вели под руки. Вскоре после похорон, встревоженная силой нервного потрясения царя боярства, просит государя жениться еще раз. Иван, пытавшийся хоть чем-то заполнить зияющую пустоту в душе, соглашается. Его новой женой становится Мария Темрюковна, дочь кабардинского князя Темрюка. Но это не помогло. Всех своих последующих жен, а их будет 6 или 7, источники расходятся во мнениях, Иван будет постоянно сравнивать с Анастасией. После смерти жены злость Ивана на Адашева вспыхнула с новой силой, и по приказу царя бывшего советника, несмотря на все его воинские победы, отправляют в Юрьев и держат там в заточении. В Юрьеве Алексей Адашев заболел горячкой и через 2 месяца скончался. Никакого злого умысла здесь, похоже, не было, и смерть бывшего друга стала для царя полной неожиданностью. Он даже отправил в Ливонию комиссию для расследования обстоятельств смерти недавнего любимца, и та уверенно подтвердила естественную смерть. Сильвестр был еще жив, но для мира он все равно, что умер. На Руси уход в монастырь навсегда вычеркивал человека из суетной светской жизни. Бывший священник, ставший чернецом, еще несколько лет скитался по северным монастырям, проповедуя нестяжательство, и скончался в 1566 году. Так или иначе, но в том злосчастном 1560 году Иван остался совершенно один, лишившись всех своих близких людей. Этот незаурядный человек обладал недюжинным умом, волей, смелостью, расчетливостью и прочими необходимыми правителю качествами. И он был бы идеальным царем, если бы не одно обстоятельство — эмоциональность, которой природа его наделила сверх всякой человеческой меры. Ему бы темперамент флегматика, и наступил бы на Руси золотой век. Но Иван всю жизнь жил нервами наружу, крайне болезненно воспринимая не то что удары, тычки судьбы. Сильвестру и Адашеву до поры удавалось направлять эту метущуюся натуру по благотворному для страны руслу. Анастасия, как никто другой, умела успокаивать супруга и врачевать его стертую до крови душу. Англичанин Джером Горсий, агент московской компании, в своих записках характеризовал Анастасию такой мудрой, добродетельной, благочестивой и влиятельной, что ее почитали, любили и боялись все подчиненные. Великий князь был молод и вспыльчив, но она управляла им с удивительной кротостью и умом. Трое самых близких царю людей не любили друг друга. Но, наверное, есть какая-то высшая справедливость в том, что на знаменитом памятнике тысячелетия России они изображены вместе. В центре композиции потупившая взор Анастасия, по правую Сильвестр в клобуке, по левую Адашев с мечом. А Ивану пришлось учиться жить в одиночестве. Получалось это у него плохо.